Очнувшись, Роран обнаружил, что лежит на животе в палатке, где живут они с Катриной. И Катрина стоит возле него на коленях, гладит его по голове и что-то ласково бормочет ему в ухо. А кто-то другой в это время смазывает рубцы у него на спине чем-то липким и холодным. Роран поморщился, когда этот невидимый лекарь задел какое-то особенно болезненное место. «А я бы не так стал лечить подобные раны», – услышал он надменный голос Трианны. «Если ты лечишь всех своих пациентов так, как лечила Рорана», – ответила Трианне какая-то другая женщина, – «то просто удивительно, как кто-то из них вообще жив остался». И Роран узнал этот голос. Он принадлежал Анжеле, той странной колдунье-травнице с ясными глазами. «Ну уж этого я не потерплю», – заявила Трианна. «Не стану я стоять тут и слушать, как меня оскорбляет какая-то убогая гадалка, которая и самого простого заклятия толком наложить не умеет. Не можешь стоять? Так сядь, если тебе так удобнее будет. Да только сидишь ты или стоишь, а я все равно молчать не буду, пока ты не признаешь, что его спинные мышцы крепятся здесь, а не там». И Роран почувствовал, как палец Анжелы коснулся его спины в двух разных местах, между которыми было с полдюйма. «Тьфу ты!» — сплюнула Трианна и выскочила из палатки. Катрина улыбнулась, и только тут он заметил, что лицо у нее мокро от слез. «Роран, ты меня слышишь?» – спросила она. «Ты очнулся?» «Кажется, да», – хрипло ответил он. Челюсти болели. Так сильно он впивался зубами в нагель, стараясь не кричать. Он откашлялся и охнул. Казалось, все 50 рубцов у него на спине разом дали о себе знать. «Ну вот», — сказала Анжела, — «я и закончила». «Но это просто удивительно», — воскликнула Катрина. «Мне и в голову не могло прийти, что вам с Трианной такое удастся. Это нам Насуада велела?» «Насуада? С чего бы это? Сама у нее спроси. Следи за ним, чтобы на спину не переворачивался. Пусть пока еще немного потерпит. Да и на бок пусть осторожно ложится. Иначе все струпья сорвет». «Спасибо тебе», — пробормотал Роран. Анжела рассмеялась. «Не за что. Не бери в голову. То есть можешь, конечно, и взять, но все-таки не считай, что чем-то мне обязан. Это было не так уж и сложно. Да и потом мне просто удовольствие доставляет спины вам лечить. Тебе и Эрагону. Ну ладно, я пошла. Смотри, Катрина, чтобы хорьки в палатку не залезли». Когда травница удалилась, Роран снова закрыл глаза. Мягкие пальчики Катрины гладили его по лбу. «Ты очень мужественно держался», — сказала она ему с гордостью. «Вот как?» «Да, Джормундур и все прочие говорили, что ты даже ни разу не крикнул, ни разу не попросил прекратить экзекуцию». «Вот и отлично». Рорану хотелось спросить, что там у него на спине, но он боялся потревожить Катрину. Впрочем, она и сама догадывалась, чего ему хочется, и принялась рассказывать. «Анжела говорит, что если все пойдет нормально, то и шрамов почти не останется. А если и останутся, то потом Эрагон или любой другой маг сможет убрать их, и твоя спина станет точно такой же, как и до экзекуции». «Ха. Ты пить не хочешь? У меня как раз тут тысячелистник заварен». «Да, с удовольствием». Катрина поднялась с колен, и Роран услышал, как в палатку вошел кто-то еще. Скосив глаза, он с удивлением увидел, что это сама Насуада. Она остановилась возле центрального шеста, поддерживающего палатку. «Госпожа Насуада!» — услышал Роран голос Катрины, звучавший на удивление холодно и резко. Несмотря на острую боль в спине, Роран заставил себя привстать на постели и с помощью Катрины сперва сел, а потом начал было подниматься на ноги, но Насуада жестом остановила его. «Зачем ты встаешь? Ляг, пожалуйста. Я и так уже достаточно страданий тебе причинила. Зачем ты пришла сюда, госпожа Насуада?» — тем же резким тоном спросила Катрина. «Рорану нужен покой, чтобы поскорее поправиться, а вовсе не болтовня с посетителями». Роран коснулся руки Катрины. «Ничего, я вполне могу разговаривать, если надо». Насуада прошла чуть дальше и, подобрав подол своего зеленого платья, присела на маленький сундучок, который Катрина прихватила из Карвахала. Она помолчала, расправила юбку и сообщила. «У меня для тебя есть новое поручение, Роран. Ты сможешь участвовать примерно в таком же рейде, как предыдущий?» «Когда выступать?» – спросил он, пораженный тем, что Насуада лично уведомляет его о столь простом поручении. «Завтра». У Катрины глаза полезли на лоб. «Ты с ума сошла?» – воскликнула она. «Катрина!» – пробормотал Роран, пытаясь успокоить жену. Но она сбросила его руку с плеча и продолжала тем же возмущенным тоном. «В прошлый раз он чуть не погиб в этом рейде, а ты вместо благодарности приказала исхлестать его плетью чуть не до смерти! Ты не имеешь права так скоро вновь отправлять его в бой! Да он и минуты не продержится против солдат Гальбаторикса!» «Да нет, я такое право имею!» — ответила Насуада столь властным тоном, что Катрина прикусила язык и примолкла. Хотя Роран отлично видел, гнев так и кипит в ее душе. А Насуада, не сводя с него глаз, продолжила. «Есть у меня такое право, и я должна его использовать. Ты, Роран, возможно, уже знаешь, что наш союз с ургалами на грани разрыва. Один из варденов предательски убил троих ургалов, пока ты воевал под командой капитана Эдрика, который, кстати, и это, возможно, тебе приятно будет услышать, больше уже не капитан. В общем, того подлеца, что убил ургалов, я приказала повесить. Но, как ты понимаешь, наши отношения с рогачами Нарцвога после этого лучше не стали. А они и без того были достаточно ненадежными и хрупкими. А какое отношение все это имеет к Рорану?» — сердито спросила Катрина. Насуада помолчала, поджав губы, потом ответила. «Мне необходимо убедить варденов в том, насколько для нас важен союз с ургалами. Они должны принять их, не допуская больше никаких кровопролитий. И самый лучший способ добиться этого – наглядно продемонстрировать варденам, как мирно могут сосуществовать наши два народа, добиваясь общей цели. Именно поэтому отряд, с которым ты отправишься в рейд, будет состоять из равного числа людей и ургалов». «Но это вовсе не...» – начала Катрина. «И всем им я приказала подчиняться тебе как командиру, Роран Молотобоец». «Мне?» — удивленно переспросил Роран. «Но почему?» Насуада как-то хрипло усмехнулась и пояснила. «Потому что ты сделаешь все, чтобы защитить своих друзей и свою семью. В этом смысле ты такой же, как я. Хотя, может, моя семья и побольше твоей. Ведь я всех варденов к ней причисляю. Есть и еще одна причина. Поскольку ты родич Эрагона, я не желаю, чтобы тебя снова обвинили в неподчинении приказам командира. Тогда у меня выбора уже не будет, и придется либо казнить тебя, либо изгнать из рядов варденов. А мне совсем не хочется делать ни то, ни другое. Вот почему я поручаю тебе командовать собственным отрядом, чтобы ты уже больше никого не мог ослушаться, кроме меня. Ну, а если ты нарушишь мой приказ, то лучше тебе сразу убить Гальбаторикса. Никакое иное оправдание не спасет тебя от наказания куда более страшного, чем те 50 плетей, которые ты получил сегодня. Я назначаю тебя командиром, потому что ты прекрасно доказал свою способность вести за собой других в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах. И ты прекрасно сможешь командовать отрядом, состоящим из ургалов и людей. Я бы послала на это задание Эрагона, но поскольку его здесь нет, ответственность ложится на тебя. Когда вардены узнают, что брат Эрагона, знаменитый Роран Молотобоец, который в одиночку положил 200 солдат, отправился в рейд вместе с ургалами и добился успеха, то нам, надеюсь, удастся все же сохранить ургалов в качестве своих союзников. По крайней мере, до окончания этой войны. Именно поэтому я прислала Анжелу и Трианну, чтобы они поскорее вылечили тебя. Я сказала это отнюдь не для того, чтобы смягчить твое наказание, но потому что желаю видеть тебя здоровым и способным командовать большим отрядом. Но что скажешь, молотобоец? Могу я на тебя рассчитывать?» А Роран посмотрел на Катрину. Он прекрасно понимал, как отчаянно она хочет, чтобы он ответил на Суаде. «Нет, я не в состоянии снова идти в бой». Стараясь не встречаться с печальными глазами, Роран вдруг подумал о той громадной армии, что противостоит Варденам. И тут же сказал хриплым шепотом: «Ты можешь на меня рассчитывать, госпожа Насуада».